Глава третья. Стало быть, все-таки не кража карандашей. Я поднял взгляд на Джаспера Пайна. «Блестящая мысль!» — с восторгом в голосе похвалил я. «Эти рапорты покажут, где слабина и какие меры стоит принять. Хотя, наверное, случай с Муром можно считать исключением. Едва ли многие из ваших 28% оказались убиты. Кстати говоря, по роду занятий мне приходится следить за убийствами, но такого я не припомню. Это случилось где-то поблизости?» Пайн замотал головой. «Мур угодил под колеса. В самом центре Нью-Йорка. Водителю удалось скрыться. Кажется, подобное происшествие квалифицируют как несчастный случай, а не убийство. Убийство подразумевает преступный умысел. Сам-то я не юрист, но навел справки. Когда увидел ту строчку...» Тут он досадливо махнул рукой. «Водители искали, но не нашли. Мне нужно, чтобы Ниро Вольф выяснил, есть ли основания считать случившееся убийством». «Из чистого любопытства?» «Нет. Я не счел возможным отправлять подобную бумагу в архив. Голословное утверждение, будто одного из наших сотрудников убили. Если, конечно, оно голословное. Поэтому я обратился за разъяснениями к главе отдела фондов, который составил рапорт. Мне хотелось знать, что конкретно подвигло его на подобное заявление. Он же отказался назвать причину, согласился с моим определением убийства и несчастного случая, но наотрез отказался внести поправку или составить новый рапорт, где стояла бы другая мотивировка. Настаивал на верности документа в том виде, в каком он есть. Не пожелал ни прояснить свою позицию, ни обсудить детали». «Господи ты Боже!» — воскликнул я. «Не иначе этот тип установил новый рекорд. Какой-то начальник отдела перечит президенту корпорации. 4 отказа подряд. Да кто он такой? Мистер Нейлор? Или, может быть, мистер Кер?» «Его зовут Кер Нейлор». На мгновение мне почудилось, что Пайн просто шутит, разряжая атмосферу. Но выражение его лица быстро доказало обратное. Президент Нейлор Кер не спеша прикурил сигарету, явно совершая сей маневр с единственной целью — скрыть смущение. Определенно, Пайн пребывал в замешательстве. От души затянувшись, он громогласно кашлянул и пустился в разъяснение. «Кэр Нейлор приходится сыном одному из учредителей компании. Кэром его назвали в честь второго учредителя. У него за плечами... нестандартная карьера. К тому же он брат моей жены. Вообще говоря, он и сейчас контролирует немалую часть акций корпорации, хотя уже не владеет ими. Пустил по рукам. Он не желает участвовать в управлении компанией и отказывается войти в совет директоров». «Ясно. Закоренелый упрямец». Опять этот раздраженный, нетерпеливый жест, короткое движение кисти, резкое, но не надменное. «Как вы уже поняли», — продолжил Пайн, — «ситуация сложилась непростая. Когда мистер Нейлор отказался объяснить ту строчку в рапорте или изменить ее, дело можно было спустить на тормозах и попросту уничтожить бумажку. Однако я уже успел упомянуть о ней двум своим заместителям и члену совета. Причем все как один посчитали, что вопрос стоит изучить. Опять-таки новость о рапорте с такой формулировкой разнеслась по отделу. Надо полагать, не без помощи печатавшей рапорт машинистки. И поползли нездоровые слухи. Этот самый Мур вызывал пересуды, так скажем, повсюду, где бы ни появлялся. И на тебе, почти 4 месяца в могиле, а он опять за старое. Для нас подобные истории крайне нежелательны, их следует прекратить». «Ага. Сначала вы вроде собирались нанять мистера Вульфа для выяснения того, что кроется за словом «убийство», употребленным в рапорте, а теперь жаждете положить конец сплетням. Лучше уж определитесь. Одно приведет к другому, разве нет? Вовсе не обязательно. Если мы обнаружим, что Мур действительно убит, и этот вывод станет всеобщим достоянием, слухи наверняка прорвут плотину, не говоря уже о других вероятных последствиях. Пайн бросил взгляд на наручные часы, раздавил в пепельнице окурок и поднялся на ноги. «Черт подери!» — выдохнул он уже намного тише. «Неужели нужно объяснять, какие сложности возникли из-за подписи Кэра Нейлора под треклятым рапортом? Это досадное недоразумение отрывает меня от насущных дел. Отец Кэра, старик Джордж Нейлор, по-прежнему жив-здоров и все еще председательствует в совете директоров, хотя давным-давно передал все свои акции детям. Эта компания старейшая и крупнейшая в своей области, крупнейшая в мире. И мы горды нашими традициями и репутацией, а вместе с тем накопились и свои нюансы. Директора и управляющие, которые сейчас тянут лямку, я лишь один из них, хотят внести ясность в этот вопрос, и мне нужно, чтобы Ниро Вульф засучил рукава». «То есть? Вульфа нанимает корпорация, верно?» «Разумеется». «И чего она желает?» «Минутку, я выражусь иначе. Мы должны либо обосновать то словечко в рапорте, либо заставить уважаемого мистера Кэра Нейлора слопать свою бумажку. Этого вы хотите?» «Грубо говоря, да». «А полномочия нам предоставят?» «Рассчитывайте на любое разумное содействие. Все детали будете обсуждать со мной». «Опять пустая трата времени. Действовать придется осмотрительно и деликатно. Мне приходила в голову мысль устроить Ниро Вульфа к нам, в отдел фондов, под чужим именем, естественно, и тогда ему удалось бы...» «Что такое?» «Ничего, вы уж простите. Я тоже встал. Стоило мне вообразить, как Вульф каждое утро топает по Уильям-стрит в толпе спешащих на службу белых воротничков. Ладно, допустим, я мог бы подвозить его к конторе. Пробивает учетный талончик под табельными часами и затем целый день трудится в отделе фондов. Я уже ничего не мог поделать с собственным лицом». «Прекрасно!» — выдавил из себя я. «Думаю, этого хватит для доклада мистеру Вульфу. Однако мы еще не упомянули деньги. Сразу должен предупредить. Послевоенная инфляция никак не отразилась на его расценках, которые прежде были непомерно высокими». «Наша компания не скупится на вознаграждение за хорошую работу». Поздравив с этим Пайна, я схватился за шляпу и плащ.